Глава 33. Если уж наши с Джейми пути действительно здесь расходятся, то мой ведет вперед, а не назад. Братья Ринглинг все-таки предлагают мне вариант, пусть и не самый надежный. Мне просто нужно справиться с этим самостоятельно, честному, без доблестного. Джейми затаил дыхание. Мистер Стюарт натирает свои часы, словно пытается успокоиться. Лампа Тиффани бросает круг света на его лысину. «С нами путешествуют два младших брата. Их зовут Винг и Олли. Это они собирали монеты на палубе после представления». «Да, я помню их». В его голосе столько же воодушевления, как если бы я предложила ему расческу. «Наша мать хотела, чтобы ее сыновья стали матросами». Я мысленно обращаюсь к маме с просьбой простить меня за эту нелепую ложь, пятнающую ее честное имя. Что-то, однако, подсказывает мне, что она тихонько хихикает сейчас на каком-нибудь облачке. Джейми кашляет. «И к чему ты ведешь?» — цедит он сквозь зубы на кантонском, старательно растягивая губы в улыбке. «Скажу, когда доберусь», — отвечаю я, прежде чем снова заговорить по-английски. Она хотела принести жертву морской богине Тинхау в благодарность за обильный урожай макрели, который однажды летом спас ее деревню в Китае от голода. Поэтому и посвятила сыновей морю. Джейми резко выдыхает через нос, но при этом кивает и удерживает на лице выражение благонравное, как крахмальный воротничок. Однако оказалось, что они слишком многое взяли от своего отца. У Олли отличные рефлексы, из него выйдет хороший жонглёр. Винг от природы маленький и гибкий, а после соответствующей подготовки сможет научиться ходить по канату, возможно, даже лучше меня. Может быть, летающих близнецов у вас не будет, но как насчет летающей семьи? Но я думал, вы одна хранили вашего отца. Я с запозданием вспоминаю слова Джейми о том, что я сама заботилась оба. Я была одна. Мальчики отправились вслед за Джейми. Колесики в моем мозгу крутятся все медленнее, словно мельничные жернова в безветрие. И тут в игру вступает Джейми. «После того, как я нашел для них работу в Атлантической паровой компании», — легко вступает Джейми, — «я отправил письмо Валоре, чтобы она отослала их ко мне. В конце концов, это честный труд, и они всегда были сыты». Взгляд мистера Стюарта скользит по правому борту, пока он переваривает нашу выдумку. «Да, ну что насчет желания вашей матери?» «О, но ведь у нее остаюсь я, не так ли?» Джейми бьет себя в грудь, а затем указывает на потолок, словно подтверждая, что мама где-то на небесах. «Джейми — самый старший из нас, а значит, и самый важный. К тому же он любит эту выматывающую качку. Забыв о его травме, я шлепаю его по плечу, наверное, слишком сильно, потому что слышу полузадушенный стон. Он принимает мой удар с добродушной улыбкой, которая, впрочем, не достигает глаз». «Именно так». Внезапно корабль дергается, словно кто-то нажал на тормоз, и каюта кренится влево, отчего Кроуфорд падает на кровать. Мистер Стюарт неодобрительно смотрит на слугу. «По крайней мере, у тебя в руках не было шампанского». Кроуфорд снова поднимается на ноги. «Да, сэр». Кровать скрипит, когда мистер Стюарт оборачивается. «Что ж, эти Винг и Олли, они пока не акробаты. В данный момент это просто дополнительные рты, требующие еды. Ваши возражения справедливы, но как ученики-акробаты, они первые полгода будут работать бесплатно, чтобы все могли проверить их в деле. Благодаря нашему выступлению у нас достаточно денег, чтобы продержаться не меньше года, если быть бережливыми и не тратить деньги на жилье. Если в итоге вас что-то не устроит, вы ничего не потеряете. Кроме времени на согласование нашего въезда в страну. Вы бы делали это и для нас двоих? Я смотрю на Джейми. Что значит еще одно имя или два в заявке? Джейми более надежный кандидат. Я фыркаю. Боюсь, мой брат хочет любоваться звездами, а не стать одной из них. Мистер Стюарт поднимается, и мы следуем его примеру. Он смотрит на свой котелок, сейчас висящий на стене рядом с нами, так, словно это хрустальный шар. «Ох, все это как-то неправильно». Кроуфорд подбирается к нему и что-то шепчет на ухо. Рассказывает, что я знала его прозвище. Может быть, он сложил два и два и понял, что я была самозванкой миссис Слоан. Я стискиваю кулаки, чувствуя, как что-то ускользает от меня. Полы, кажется, сильнее гудят под моими ногами, и это ощущение не заглушить ни толстыми коврами, ни высотой этой палубы. Жизнь, как и этот корабль, продолжает идти вперед. Это короткое мгновение, да и все остальные, пролетевшие на этом корабле, как океанская волна, вольется в мощное течение, которое понесет нас в новом направлении. Но если в это мгновение мне удастся устоять на ногах, то, возможно, течение доставит меня туда, куда я хочу попасть. Джейми пихает меня в бок локтем, и я перевожу взгляд на его руку. Он сжимает указательный и большой пальцы и слегка дергает ими, словно срывает цветок. Одуванчик. Он кидает на меня взгляд, в котором плещется смех. Его грудь поднимается, когда он делает вдох. Затем вместе мы выдыхаем облачко воздуха, тихий вздох. Но и его достаточно, чтобы звезды услышали. Мистер Стюарт трёт ладони о брюки, и его брыли вздрагивают, когда он улыбается. «Добро пожаловать в цирк братьев Ринглинг!» Он протягивает мне руку, и в ушах у меня раздается эхо тихого маминого смеха. Мы договариваемся о времени нашей следующей встречи, а затем Кроуфорд, который, как мне кажется, повлиял на решение Стюарта, провожает нас к лифтам. «Странно нас качнуло», — говорит Джейми, стараясь поддержать беседу. «Сейчас кажется, что мы еле двигаемся». «Меня небольшая скорость только радует», — отвечает Кроуфорд. «Рядом с гигантами лучше ходить на цыпочках, а океан — величайший гигант из всех, что я видел». Я вспоминаю первый раз, когда я с ним встретилась. Миссис Слоан сказала пару слов в защиту его страха перед океаном. Поэтому он помог нам. Но если причина в этом, то он, должно быть, знает, что я и есть миссис Слоан. Едва мы минуем обитые сукном двери, я снова натыкаюсь взглядом на каюту Эйприл. Пока Джейми и Кроуфорд идут к лифтам, я сворачиваю к ее двери и стучу. К моему удивлению, дверь тут же открывается. Мать Эйприл в своем норковом палантине недоуменно смотрит на меня. «О, это ты?» «Да», — подтверждаю я. «Добрый вечер, миссис Харт. Не хотела вас побеспокоить». Джейми спешит ко мне. «Что ты творишь?» — шипит он. Из-за спины матери показывается лицо Эйприл. «Валора и Джейми, я полагаю». «Как поживаете?» — осторожно произносит Джейми. Эйприл хватает меня за руку. В отличие от матери, она выглядит так, словно собиралась отойти ко сну. На ней вышитый халат глубокого шоколадного цвета и такая же шелковая пижама под ним. «Валора, я тебя везде ищу. У тебя есть минутка?» «Ну, вообще-то есть, но мы не должны находиться на этом этаже». Я оглядываюсь на Кроуфорда, замершего за нашими спинами. «Святые небеса! Стюарт, офицер, да кем бы вы ни были, я беру на себя личную ответственность за любые беспорядки, которые может устроить мисс Лак». Кроуфорд почтительно склоняет голову. Если раньше он лишь гадал, могу ли я устроить беспорядки, то теперь знает точно. Джейми хмуро смотрит на меня. «Не задерживайся». Потом они с Кроуфордом продолжают путь к лифтам. Миссис Харт, пристально разглядывающая меня, заявляет. «Пойду посмотрю, может, где-нибудь играет успокаивающая музыка. От этого рывка у меня желудок узлом завязался». Она плотнее запахивает палантин и отбывает. Эйприл затаскивает меня в каюту и захлопывает дверь. «Ну, есть хорошие новости?» «И плохие. Тебе какие первыми?» «Хорошие, само собой. С ними плохие проще переварить». «Мистер Стюарт берет меня в цирк». «Ура!» Она пожимает мне руку и направляется к столику с графином золотистой жидкости. «Нам требуется Шерри. Надеюсь, ты получила шампанское, что я отправила вниз». «Так это была ты? Спасибо». «Пожалуйста. А теперь что там с плохими новостями?» Она наполняет два бокала. Этим утром в корабельном листке упомянули почившую миссис Эмберли Слоан. Я спряталась на палубе И, но твои платья по-прежнему в каюте миссис Слоан. «О, не волнуйся об этом, но мне жаль, что миссис Слоан пришлось исчезнуть». Она протягивает мне бокал и поднимает свой, чтобы чокнуться. Мы делаем по глотку. Вкус отдает бензином. В каюте Эйприл обстановка такая же, как и у миссис Слоан, только на всех поверхностях лежат куча одежды. Ее фирменные мужские костюмы будто бы парят над кроватями, а на спинках стульев расположились вышитые пелерины. Яркие шарфы висят на прикроватных столбиках, как флаги. Эйприл скидывает платье с кресла, освобождая для меня место. Мне нравится проветривать свою одежду. Так она служит дольше. Может быть, нам спрятать тебя здесь? Спасибо, но чем дальше я от места преступления, тем лучше. Она чуть кривит рот с одной стороны. Значит, твой брат не едет с тобой. Я качаю головой и делаю еще один глоток, который кажется прекрасной альтернативой разговору по душам. Чем скорее позволишь людям быть теми, кем они хотят быть, тем лучше для всех. Она заправляет прядь темных волос за ухо. Когда я сказала матери, что мужчины меня не привлекают, она злилась целый год. Каждый раз, когда мы встречали ребенка, она смотрела на меня с осуждением. Эйприл поднимает бровь, глядя на меня, и я захлопываю приоткрывшийся был рот. Что ж, это определенно объясняет ее замечание о том, что Джейми не ее тип. Не обратив внимания на мою невоспитанность, она продолжает. Но однажды, совершенно неожиданно, она заявила: «Полагаю, ничего тут не поделаешь. И с тех пор у нас чудесные отношения». Я киваю. «Просто мне казалось, что я знаю его». Я разглядываю потрясающее платье, раскинутое на кровати, которое кажется солнечно-желтым, когда смотришь с одной стороны, и небесно-синим, когда с другой. Оно намного интереснее бархатцевой фантазии. «Зачем ты послала мне тот наряд от Люсиль?» «Мне не удалось предупредить тебя. Я пыталась сбить Люси со следа тем, что ты наденешь ее платье. Она решила, что дом Юля нанял тебя, чтобы обставить ее. Что так и есть, но я не хотела, чтобы она обвинила тебя в том, что ты самозванка». Раздается стук в дверь. «Кто это может быть в такой час?» Эйприл легко скользит к двери, по-прежнему сжимая в руке бокал. «Да, кто это?» «Это ваш стюарт, мадам. Пожалуйста, не беспокойтесь, но мы, похоже, налетели на какое-то препятствие, и сейчас всех пассажиров просят пройти на лодочную палубу». Бросив на меня недоверчивый взгляд, Эйприл распахивает дверь. «Вы, должно быть, шутите. Сейчас середина ночи». «Да, мадам, и я прошу прощения за доставленные неудобства. Уверен, все скоро образуется. Но, пожалуйста, наденьте ваши спасательные жилеты». Она закрывает дверь. «Спасательные жилеты. Можешь себе представить?» «Это, наверное, была зыбь. Ты же не думаешь, что мы с чем-то столкнулись, да?» Возможно, это излишняя осторожность, но в голове что-то предупреждающе лязгает, словно заслонка на котельной печи. «Такая махина, как Титаник, я думаю, что угодно поспешит убраться с его пути». Она ставит свой бокал и открывает шкаф. Протянув руку, вытаскивает два спасательных жилета. «Надо пойти поискать маму». «Мне нужно вернуться на палубу И», — говорю я ей. «Нет, если мы на самом деле с чем-то столкнулись, лучше держаться поближе к спасательным шлюпкам, правда? Твой брат найдет тебя. Останься со мной». «Я беспокоюсь не только о нем. Валора, постой!» Но я уже выбегаю за дверь.